стороны, бестактность напоминать мне об этом. Я и так сегодня плохо спала. И Ольга, надувшись, повернулась к нему спиной. — Ну ладно, ладно, — примирительно сказал Кульчицкий, пытаясь ее обнять. — Оставь, пожалуйста, ты помнешь мне шляпу. На кого я завтра буду похожа? — Ты будешь самая красивая, как всегда. — Не подлизывайся. Лучше скажи, что ты весь день без меня делал? Помогал Еве разгружать сумки. И небось таскал у нее что-нибудь из кухни? Кстати, ужасно хочется есть. Пойди, подлежись лучше к ней. Давай за обедом что-нибудь выпьем. Или нет, давай выпьем здесь, без нее. Петя, ты слышишь? Сообрази аперитивчик. В связи с заключенным на время похорон перемирием обедали вместе, молча глядя в экран телевизора. Кульчицкий жевал, машинально прислушиваясь к завораживающему говору бразильских актеров, и думал. «Сейчас бы в Бразилию или куда-нибудь к черту на рога, и лучше вот с этой брюнеткой, или с той блондинкой, у нее такая грудь!» Сериал кончился. Все молча посмотрели рекламу под Евин бифстроганов. А когда началась криминальная хроника, Ольга, скорчив гримасу, сказала: «Только не это! Выключи, ради бога!» Но Кульчицкому хотелось посмотреть, и он не ответил. Сперва были чеченцы, захваченные в Москве с чемоданом фальшивых долларов, потом подпольный цех по производству водки, а под конец показали кем-то застреленного бомжа. «Кому, интересно, понадобился бомж?» — равнодушно спросил Кульчицкий, но ответа не получил. Обед кончился. Ева с оскорбленным лицом принялась собирать посуду, а Ольга, зевнув, спросила: «Во сколько приезжает Марта?» «В 8 утра», — ответила Ева, гремя тарелками. «Господи, так рано! Петюня, ты, может быть, встретишь ее на машине?» «Нет уж», — отрезала Ева. «Я сама встречу ее без всяких машин». «Как хочешь. Впрочем...» — Ольга зевнула. «Здесь 2 шага. И потом она, надо думать, будет налегке?» Уже ночью в постели, когда Ольга, придвинувшись к нему, положила руку ему на живот, Кульчицкий сказал: «Слушай, Ольга, может, мы сегодня воздержимся?» «Да? С чего бы это?» В ее голосе послышалась насмешка. «Ты опять скажешь, что это бестактность, но завтра все-таки...» «Ах, это! С каких пор ты стал таким щепетильным?» Кульчицкий не ответил. «Ну и черт с тобой!» — обиженно буркнула Ольга и убрала руку. Несколько минут они лежали в темноте, не говоря ни слова. Наконец Ольга зажгла свет, встала, подошла к стенке, открыла бар и налила себе полстакана скотча. «Может, хватит?» — спросил Кульчицкий. «Ты и так за вечер вылокала полбутылки». «Фи! Петя! Что значит «вылокала»? Я же не кошка». «Ты хуже», — подумал Кульчицкий, но ничего не сказал. «Что ж делать?» — вздохнула Ольга. «У меня сегодня одни расстройства». «Да что ты? Например, шляпка мала?» «Нет, не шляпка. И не хами мне, пожалуйста». «Так что у тебя?» «Во-первых, я была у Матявина». «У какого Матявина?» «У следователя». «Зачем? Разве он тебя вызывал?» «Нет. Но ведь я должна была сказать ему, что у меня украли Дюрера». «Я все-таки не понимаю, почему ты не сказала об этом сразу?» «Петя, ради бога! Я тебе 100 раз объясняла. Завещания нет. По закону,